Глава вторая. Воды потопа поднимаются. Первое время после переворота буржуазные круги Окшинска растерялись как-то под напором улицы, но потом понемножку справились, сорганизовались и потеснили улицу. Временное правительство помогало им издали телеграммами «всем, всем, всем», назначало новых губернаторов, вместо полиции установила милицию, которая надела красные банты, лузгала под солнышки и очень беззаботно проводила свое время, ни во что не вмешиваясь, ничего не понимая. И внимательного наблюдателя поражало и пугало одно обстоятельство. Все серьезное, деловое, порядочное в буржуазных кругах затаилось, спряталось, и в первые ряды, на первые роли полезли люди ничтожные и легкомысленные, и особенно пышным цветком в буржуазных рядах распустился в это время присяжный поверенный Леонтий Иванович Громобоев, которого весь город не звал иначе, как Ленькой Громобоевым. Сын бедного чиновника окружного суда, Ленька, бойкий мальчонка, еще в гимназии обратил на себя внимание своими житейскими талантами. Он как-то ловко вел миновую торговлю перышками, продавал тетрадки, сужал кому нужно за хорошие проценты двугривенный на три дня, танцевал на балах, нравился учителям, с товарищами был со всеми на дружеской ноге. Своевременно кончив гимназию, Ленька спокойно и удобно как-то кончил университет, весело пристроился помощником к одному знаменитому присяжному поверенному, а затем вдруг вернулся в родной Окшинск и с необыкновенной быстротой завладел лучшей практикой среди местных фабрикантов и промышленников, которые любили его за то, что в делах он не валяет дурака, не брезглив, а между делом умеет кутнуть. Скоро он великолепно женился, купил себе под городом хорошенькое имение и сделал из него прямо игрушечку. В городе у него был свой особняк, и всюду и везде он был попечителем, членом, председателем. Широким, генеральским жестом расправлял он свои пышные собольи бакенбарды, уверенно говорил речи и весело хохотал. Трудных положений в жизни для него точно не существовало. Дамы его обожали, и он обожал дам, и деньги у него были всегда. Он был страстным любителем лошадей, и часто, надев великолепно сшитую поддевку и седую бобровую шапку, он участвовал своими рысаками в местных бегах, причем правил сам. Всерьез его никто не принимал, но все его любили, и он катался, как сыр в масле. И вот теперь... Он надел красный бант, говорил то громовые, то занозистые речи, председательствовал, сражался с матросами и солдатами, хлопал их по плечу, тыкал им кулаком в живот, подмигивал, завинчивал крепкие словечки, носился на автомобиле, выносил резолюции, и вдруг оказался, никто толком не знал как, председателем губернского исполнительного комитета. Около него собрались несколько оробевших земцев, купцы из молодых, кое-кто из третьего элемента. Примкнул к ним и генерал Верхотурцев. Его фейерверк о том, что он всегда был в сущности левее кадетов, то есть почти эсер, произвел на Окшинск огромное впечатление. И одно время начала как будто создаваться даже иллюзия, что власть организуется, что что-то как будто налаживается. Но это длилось очень недолго, и снова улица стала нажимать, и временами определенно брать верха. И никто столько не содействовал победе улицы, как временное правительство. От него, естественно, все ждали приказаний, а оно добродушно и благожелательно своими телеграммами и красноречивыми циркулярами просило граждан молодой республики то о том, то о сём не грабить, не поджигать, не резать людей, не убегать самовольно с фронта, не бесчинствовать. И граждане молодой республики смекнули, что все это не настоящее, и повели себя настолько соответственно, что у многих чутких людей все более и более затряслись поджилки, и они стали наблюдать в себе какое-то странное двоение. «Черт его знает, понять не могу, что со мной делается», — как-то в хорошую минуту сказал Евдоким Яковлевич Евгению Ивановичу. «Останешься один, пораздумаешь и видишь, что дела наши — табак, что единственное, что мы умеем, — это говорить, что народ наш, как строительный материал, ни к черту не годится, что, словом, толков больших ожидать не приходится». А как только выйдешь на люди, услышишь одного соловья, другого, все точно в тебе перерождается. И вот и сам закусил у дела, и понес, и понес, и понес. Что это за притча такая? Ну, точно вот зараза какая. Ведь отлично знаешь, что он, каналья, врет, а заражаешься, и врешь, и сам во всю головушку, и лжи своей, пока врешь, веришь. Это всегда бывает в моменты так называемого общественного подъема, — сказал Евгений Иванович. Припомните первые дни войны. Разве тогда врали меньше? — Куда это вы направляетесь? — В земство, — отвечал Евдоким Яковлевич, которого уже кто-то как-то выбрал членом новой демократической управы. — Такие у нас вещи теперь в земстве творятся. Волос дыбом становится. «Кто же это так отличается?» «Ну, конечно, меньший брат», — усмехнулся Евдоким Яковлевич. «Ведь мы, управцы, учителя, инженеры, теперь последняя спица в колеснице. Всем делом заправляют, в сущности, сторожа, сиделки, фельдшера, конюхи. А Митька Зорин поддает им в своем набате жара. Ну, я бегу. Приходите на заседание послушать». Очень назидательно, и он унесся. В заплеванном душном от махорки зале заседаний нового демократического земства, его перенесли в лучшую залу дворянского собрания, стоял чат и гвалт, как в извозчичьем трактире, воняло потом, махоркой и самогоном. С переполненных уличной толпой хоров уныло свешивались красные флаги. Портреты царей были вынесены на чердак, и на их местах резко выделялись на стенах белые квадраты. На председательском месте молодецким жестом расправлял свои пышные соболье бакенбарды Ленька Громобоев. Сергей Теренч, избранный волосным гласным, уныло потупившись, сидел около него. Тяжелый большой Эдуард Эдуардович, блестя золотыми очками и иногда оглядывая аудиторию своим бодающим жестом, громко и твердо читал доклад о состоянии больничного дела в губернии. С началом революции низший персонал больниц наших начал везде и всюду устраивать больничные советы. Выборы были организованы так: от высшего служебного персонала 3 представителя, от среднего и низшего 6 представителей, и от дворников, прачек, кочегаров и сторожей 12. Таким образом, управление хотя бы нашей громадной городской больницей фактически находится в руках сиделок, прачек и истопников. Распоряжения мои, как старшего врача, игнорируются. Требования врачей даже в смысле отпуска больным нужных лекарств и ухода не исполняются. Сиделки и истопники выгнали из больницы очень опытного женщину-врача, которая пользовалась среди больных большими симпатиями. Они же, по своему усмотрению, разрешают или не допускают производства хирургических операций. Палаты отапливаются или не отапливаются, опять-таки, по их усмотрению. Больные страдают от холода невероятно. Было несколько случаев оставления тяжелобольных без пищи по нескольку дней. О лекарствах я уже не говорю. Были случаи обваривания больных в ваннах по недосмотру. Отпускаемые из больничной аптеки лекарства воруются и распродаются. Инвентарь разворован, белье, подушки, одеяло вазами вывозятся на базар и там продаются. На хорах раздался веселый смех. Чей-то голос крикнул: «Знай наших, немчура!» Эдуард Эдуардович, спокойно, точно бодаясь, посмотрел на голос и также твердо и уверенно продолжал. Медицинский персонал безропотно продолжает свою работу, довольствуясь очень скромным жалованием, ассигнованным земством, хотя и приходится терпеть жестокие лишения. Сиделки, прачки, истопники и рабочие при больничной пекарне получают в несколько раз больше врачей и предъявляют все новые и новые требования. Последнее требование — добавочное жалование по случаю дороговизны квартиры припасов — в особенности поражает своей дерзостью, так как весь этот персонал имеет, разумеется, при больнице даровые квартиры и полное продовольствие. — Ага, не нравится буржуазам! — весело крикнули с хоров. Засмеялись. Нечто совершенно невообразимое творится в отделении душевнобольных женщин, — продолжал Эдуард Эдуардович. К больничным сиделкам и прачкам по вечерам приходят их приятели из солдат местного гарнизона. Идет повальное пьянство. Сиделки впускают ночью пьяных солдат в помещение душевнобольных женщин, где творятся гнуснейшие насилия. По хорам опять пробежал смех. Попытки прекратить издевательство над больными женщинами встречают яростный отпор со стороны низшего персонала больницы, продолжал спокойно Эдуард Эдуардович. Попытки удаления наиболее недостойных из этих служителей не приводят ни к чему. Служащие приспособили к паровой машине особый гудок, и при появлении в больнице властей они дают условленные сигналы, на которые из ближайших казарм немедленно являются вооруженные до зубов солдаты, чтобы защищать сиделок. — Никогда своих не выдадим! — крикнул с хоров пьяный голос. — Долой буржуазов! — встал Сергей Теренч. Я подтверждаю все, что сказано в докладе глубоко уважаемого Эдуарда Эдуардовича. — Глубоко волнуюсь, — сказал он. Я был в назначенной земством и городским управлением комиссии. Едва явились мы в больницу, пьяные сиделки и истопники набросились на нас с площадной бранью и вытолкали нас. — А-а-а! — задорно раздалось с хоров. — Так вам, сволочам, и надо! — засмеялись. — Господа! — хотел было продолжать Сергей Теренч. — Никаких господ теперече нету! — раздалось с хоров. — Здесь не господа, все порядочные люди, — отозвался другой голос. Засмеялись. — Господа, — все больше и больше волнуясь, — продолжал Сергей Теренч. — Я представитель от крестьянства. От того самого крестьянства, на средства которого главным образом содержалась до сих пор больница. И я по совести обязан во всеуслышание заявить. Наша больница теперь уже не больница, а разбойничье гнездо. Я с отчаянием спрашиваю себя, что же делать? И иного исхода я не вижу, как немедленно закрыть этот вертеп и возвратить больных их родственникам. — А мы не позволим! — раздалось с хоров. Засмеялись. Воинственное настроение хоров быстро нарастало, и в воздухе запахло тем, что газеты в то время деликатно называли «эксцессами». И, пошептавшись с управцами, Леонтий Иванович Громобоев вдруг встал, пышно расправил свои бакенбарды направо и налево и громко объявил перерыв. — Погоди маленько, перервем! — раздалось с хоров. — Гы-гы-гы! — пробежало там. — Вот это так-так! Гы-гы-гы! Густым кабацким шумом зашумел накуренный зал заседаний. Бледный и расстроенный Сергей Теренч вышел в запакощенный до невероятия коридор — прислуга отменила буржуазные обычаи уборки — чтобы хоть подышать немного. Он решил отказаться от работы в новом земстве и вернуться в деревню. Это не работа. Это преступное толчение воды в ступе. Но что делать и там, где, казалось, сама почва уже загорается под ногами? Какая-то сгорбленная деревенская старушка с подошком все всматривалась в него выцветшими подслеповатыми глазами и как будто хотела и не решалась подойти к нему. — Ты что, бабушка, или по делу по какому тут? — ласково спросил он ее. — И то по делу, родимый, — печально отвечала старушка. — Ты не Сергей ли Терентьич будешь? — Он самый. — Тот, гляжу я, ровно бы это ты. — А я от Смирновых, из-под Вязья, — сказала бабушка. — Отца-то твоего покойника я больно хорошо знала, вместе гуляли. Такой-то песельник был, да весельчак. Похож, похож ты на него, царство ему небесное. Так а по каким делам забралась ты сюда? Да уж не знаю, как и сказать тебе, родимый, — нерешительно проговорила бабушка. Потому дело-то мое такое нескладное. Известно, что темнота наша. Думаешь, как бы лучше, а оно выходит хуже. Может, ты поможешь, как соколик? Если смогу, помогу. Но только ты говори сперва, в чем дело. Старушка боязливо оглянулась по сторонам и, еще плотнее придвинувшись к Сергею Терентьичу и опираясь обеими руками на подожок, тихонько проговорила. — Ох, и не знаю, как и обсказать тебе горе мое. — Ты уже, Матри, не выдай меня, старушку. Мое дело маленькое, сиротское. Вот принакопила я себе на всю жизнь свою 3 золотых, на похоронке берегла. А по деревням, сам чай слышал, слух прошел еще прошлым годом, что велел, дескать, царь. Старушка еще более понизила голос и опасливо оглянулась. Она знала уже, что слово это запретное. Все золото у кого какое есть, обклеймить заново. А которое, вишь, не клейменное останется, так будет оно за ничто, вроде как черепки от горшка битого. Ну, родимый ты мой, по совести, как на духу скажу тебе, побоялась я тогда свое золото оклеймить дать. Пронюхает родня, думаю, коситься будут. Сам чай знаешь, как у нас у мужиков завидки-то сильны на чужое. Так и не оклеймила. Ну вот и выходит теперь, что мои золотые пропали, — сказала старушка печально. И осталась я по своей глупости ни с чем, родимой. Вот и пришла я в город старыми ногами своими попытать, не обменяет ли кто мои золотые на бумажки. Их у меня всего 3, родимый, только 3, — поспешила она успокоить Сергея Терентьича. Пришла вот и боюсь, к кому подойти, как бы не заарестовали еще за незаконное золото. Родимый, сделай милость. В пояс поклонилась она вдруг. — Обменяй мне золотые мои на бумажки. Век за тебя молить буду. Ты парень ловкой, тебе везде ход. Ты как-нибудь сбудешь уж и не клейменное золото. Веришь ли, сна совсем решилась. И бабушка горько заплакала. — Бабушка, милая, веришь ты мне или нет? — сказал Сергей Терентьич. — Веришь? Ну вот. Все это жулики навыдумывали. Я слышал об этом у нас в Уланке, чтобы темных людей обманывать. Золото всегда золото, а бумажки труха. Береги свое золото и не верь никому. — А ты бы уж пожалел старушку, родимый, — плача сказала бабушка, — тебе ведь везде ход, потому ловок ты, произошел, ты всегда сумеешь спустить их, а куды я с ними денусь, верь истинному слову, останная на похоронке берегла, а тут вон что вышло. В зале заседаний громко зазвонил звонок председателя. Шум усилился. На хорах усилилось веселое и злое возбуждение. Видимо, готовились к каким-то новым художествам. Сергей Терентьич оделся и вместе с бабушкой вышел на улицу, придумывая, как бы отговорить ее от ее самоубийственного проекта. Но едва только вышел он на широкую лестницу дворянского собрания, как в глаза ему бросились знакомые, исковерканные страданием лица. Старый Чепелевецкий, без шапки, весь в слезах, бежал куда-то по взбудораженной улице. За ним едва поспевали Евгений Иванович и Митрич. Чуя какую-то большую беду, Сергей Терентьич торопливо сказал бабушке, чтобы она приходила к нему в Уланку, что он там все ей устроит, а сам бросился к друзьям. В чем дело? Что случилось? Ужас! Ужас! взглянув на него остановившимися глазами, едва проговорил на бегу Митрич. — Да в чем дело? Сонечку изнасиловали. За Яририным долом рабочие с табачной фабрики. Едва выговорил опять Митрич. Говорят, так целая очередь и стоит на огородах. — Надо бы позвать с собой милицию, — сказал на бегу Евгений Иванович. — Что же мы с голыми руками сделаем? — Милицию, — усмехнулся Сергей Теренч. — Где ж ее найдешь? — Скорее, скорее, — задыхался старый часовщик. И на бегу Сергей Теренч узнал, что рабочие табачники вызвали Сонечку на митинг большевиков в Ярилином долу, а когда та, восторженная и нетерпеливая, прилетела на зов, рабочие затащили ее в старый шалаш огородников и стали по очереди насиловать. Дети Митрича услыхали издали вопли терзаемой девушки, всполошили соседей, и вот теперь все торопились со старым часовщиком на спасение его дочери. Какие-то жуткие оборванцы, совсем еще юнцы, с порочными лицами и ржавыми винтовками за плечами, встретили их на окраине города, подозрительно оглядели и проводили недобрыми взглядами. На пустых огородах им сразу бросился в глаза брошенный шалаш. Какие-то тени мелькнули там и скрылись в кустах густого орешника и дубника. Бледный, как смерть, с пересекающимся дыханием старый часовщик первым бросился в шалаш. Там, на старой черной соломе, в истерзанном платье, лежала Сонечка. Оголенные белые и стройные ноги ее были вымазаны кровью, молодая упругая грудь уже не дышала. И закинутое назад белое, как мрамор, прекрасное лицо с жалостно открытым ртом было исполнено тихого, неземного покоя. Старый еврей со страшным воем, шатаясь, бросился к трупу дочери. Наутро окшинский набат по поводу заседания демократического земства и разоблачений доктора Эдуарда Эдуардовича поместил громовую статью. Контрреволюционная буржуазия снова поднимает голову. Шипят змеиные голоса реакции. Выливаются ушаты помоев на сознательный пролетариат, сокрушивший насквозь прогнивший капиталистический строй и давший свободу трудовому народу. Но сознательный пролетарий, гордый своим честным отношением к великим завоеваниям революции, смеется над бессильными потугами презренной буржуазии. Знайте, клеветники, что только суровая дисциплина, царящая в наших партийных рядах, удерживает нас от такого ответа, который вы давно уже заслужили. Но не испытывайте нашего терпения, оно уже истощается. О гибели Сонечки в газете не было сказано ни слова.